55. Илай Маккаллоун, 1865-1867. Лучшие люди Техаса погибли или покинули штат, зато вернулись те, кто вел здесь хозяйство до войны. Плантаторы оплакивали утрату рабов, но сохранили свои земли, чистокровных скакунов и огромные дома. Конечно, гораздо романтичнее бросать лассо на шее бычков, чем собирать хлопковые коробочки. Но в целом репутация нашего штата как царства скотоводов несколько преувеличена. Говядина всегда была бедным родственником хлопка, а через 30 лет после открытия первого месторождения нефть свергла с трона и белого короля. Я вернулся в дом судьи, но с трудом выносил городскую жизнь. Повсюду раскатывали в экипажах важные дамы и господа, коммивояжеры и юнионисты визгливо проповедовали на каждом углу. Здесь все становилось таким же, как в старых штатах. Соседи совали нос в твои дела, за кого ты голосовал, да в какую церковь ходишь. И я подумывал прикупить участок ближе к горам, где граница пока была прозрачна, хотя судья был категорически против, прямо насмерть стоял. Я говорил ему, что команчи удирают оттуда, это лишь вопрос времени. И вообще нам не обязательно туда переезжать, можно просто купить. Но судья рассудил, что искушение будет слишком велико, и, видимо, был прав, потому как я частенько сиживал на террасе, вспоминая Ниекару и Скуте, и все прикидывал, не отправиться ли на их поиски. Они, скорее всего, уже пребывали в туманных землях, но если бы не Эверетт, я бы оставил Мадлен все свои деньги и бросился в прерии. Пустое и праздное было время. Я растолстел, заматерел, штаны не сходились на животе, да и нос стал красно-сизым. Судья приставал, чтобы я шел на службу, но деньги мои лежали в банке, и я был твердо намерен заставить их работать на меня, как это принято у аристократов. Попробовал выкупить отцовские земли, там теперь стало спокойно. Да их уже поделили на 4 участка, и новые владельцы не намерены были расставаться с имуществом, так что планы мои провалились. Лучшее время жизни позади, это было очевидно. А вот у судьи все складывалось удачно. Он переехал в Техас, чтобы присутствовать при становлении нового государства, и ныне, когда желание его осуществилось, он решил баллотироваться в Сенат. Рискованное дело, ведь столица оккупирована войсками Кастера, и мало ли что произойдет, когда они уйдут. Судья бросил монетку и поставил на республиканцев. Друзья в один голос отговаривали, но он никого не слушал. Думал, времена изменились. А вскоре его простреленный труп нашли на берегу реки. Все, что оставалось во мне живого после кончины Тошавея, было похоронено вместе со стариканом. Отныне меня ничто не связывает с другими. Если люди и знали, кто это сделал, они молчали, и я начал планировать кампанию по истреблению Робертсов, Раннелсов и Уолсов. Священное пламя вспыхнуло вновь, но Мадлен разгадала мои планы и перехитрила меня, предложив вариант получше. Мы продали большой дом и переехали на ферму в Джорджтаун. Рабов теперь называли слугами, и они работали за жалование. Мать и сестра Мадлен вполне удовлетворились возможностью страдать и оплакивать судью, а мне, по их мнению, полагалось, восседая на пузатой кобыле, наблюдать, как полудохлые работяги ковыляют между рядами хлопка. Благоденствие кончилось. Мы выживали только благодаря оленине, мелкой дичи и Святой Троице. Я не мог спокойно наблюдать за крушением славного дома, и надсмотрщика на плантациях из меня не получалось — и Каманч во мне был уверен, что возиться в грязной земле — удел свиней, жрущих помои. И вообще я хотел заставить деньги работать. Я купил несколько участков в Лос-Али и округе Димет по 28 центов за акр. Нацелился было на побережье, но Кинги и Кеннеди уже взвинтили там цены, а долина Нуэсис плодородно, воды вдоволь и так дешево, что я сумел отхватить там солидные владения. Бандиты и мятежники немного портили картину, но револьвер мой всегда заряжен, и я, не раздумывая, пускал его в ход. Кроме того, в этой части страны человек с лассо по-прежнему мог ловить дикий скот сколько пожелает, а на севере, если сумеешь перегнать, его продавали по $40 за голову. Не золото мыть, конечно, но близко к тому. И я старался и вернул семье доброе имя. На весь округ нас набиралось всего 48 душ. Ближайший сосед — мексиканец Артура Гарсия. Когда-то ему принадлежали все окрестные земли, но со временем осталось только 200 участков, и в тот день, когда мы познакомились, он как раз пытался перехватить еще 4 секции прямо у границ моих пастбищ. Без этого кусочка мое ранчо зачахнет. Тогда я пошел к земельному агенту и предложил по 40 центов за акр. Неслыханная цена. Они и согласились. «Рад, что вы поселились здесь», — ликовал агент. «Да и мне тут нравится». «Мы пытаемся выдавить отсюда людей типа Гарсия, если вы понимаете, о чем я». Я задумчиво смотрел на него, прикидывая, что можно было обойтись взяткой поменьше, но он неверно понял мое молчание. Не только потому, что он мексиканец. Нет, у меня вот тоже жена мексиканка, но он связан с известными грабителями. Интересный факт. «Полагаю, у вас есть оружие?» «Ну, разумеется. На вашем месте я бы держал его под рукой». Его слова убедили меня, что я поселился в правильном месте.